огнеметы. Совершенно очевидно, что армия Тимура пользовалась различными типами огнеметов. Однако в современных исследованиях нет описания этого вида оружия, а из источников известны только огненные горшки. Известно, что китайцы использовали порох за несколько столетий до эпохи Тимура. Менее известно, что они были знакомы со взрывным эффектом пороха. Относительно этого имеется несколько свидетельств. Один китайский летописец сообщает об осаде монголами в 1232 году города Кайфын. Когда монголы стали рыть под землей шурфы, где им не угрожали метательные снаряды, мы решили скрепить железом ряд устройств, называемых чинтянлей, вид огнемета. Их спустили к тем местам, где находились монгольские саперы. Устройства взорвались и разнесли на куски людей и щиты. Некоторые из китайских изобретений монголы использовали в своих целях. Чингисхан во время похода на Запад в 1220 году имел при себе команду китайских артиллеристов и взрывные устройства, называемые хорао – огнеметы, также известные и воинам Тимура. Они были знакомы со снарядами, которые персы и арабы начиняли зажигательной смесью. Во время крестовых походов арабы использовали против рыцарей огненные булавы со стеклянными шарами на венце, заполненными зажигательной смесью. Запал, ведущий к такому шару, поджигался, и булава швырялась в противника, либо обрушивалась на его доспехи, а горячая смесь растекалась по его туловищу. Метательные устройства арабов, использовавшиеся в условиях осады крепостей, швыряли тяжелые глиняные снаряды, начиненные горючей смесью или греческим огнем. Известна печальная история о том, как во время осады одной крепости крестоносцы применили деревянные башни. При помощи метательных механизмов арабы забросали эти башни снарядами, которые, разбившись, пропитали дерево какой-то жидкостью, не причинив сооружениям вреда. Христиане потешались над действиями осажденных до тех пор, пока те не швырнули горящий факел и огонь не охватил башни. Жидкость оказалась горючей смесью.